Река ударила по ногам противным тяжелым студнем, мгновенно разжижившимся и превратившимся в ледяную осеннюю воду. Я погрузился с головой, открыл глаза, посмотрел на светящиеся сквозь воду огоньки. Если не всматриваться, то можно подумать, что это звезды. Тело девушки медленно погружалось совсем рядом со мной. Я сделал всего два грибка, когда по ушам резко ударило. Еще одно тело вошло в воду. «Ты дурак?» — спросил я, убедившись, что Александр кончал выхаркивать воду. «Че ж ты прыгал, если плавать не умеешь?» «Вы же сказали...» — простонал он, садясь. «Что я сказал?» «Что надо?» «Что надо всегда понимать, что делаешь», — безжалостно напомнил я. «Ты же маг, иной, светлый. Тебе быть дураком особенно стыдно». Александра и девушку я выволок из воды против течения, туда, где народа было поменьше. Спасибо, возможности иного позволяли такие фокусы. Мы сидели на грязной набережной рядом с парковкой напротив чудовищной статуи Колумба, к которой была приделана голова Петра Первого. Петр Христофор презрительно взирал над нашими головами в свою железно-бронзовую даль. — Девчонка! — простонал Сашка. — Вон лежит! — я кивнул. — Я вас обоих вытащил. — Спасибо, здорово помог. — Она жива? — с надеждой спросил Саша. «Она не мертва», — глянув на ауру, ответил я. «Что?» — Сашка наконец-то сел нормально и оглянулся. «Этот гад?» «Мог ее совсем убить, но мне удалось его разозлить с твоей помощью. Так что она не мертва. Она будет вампиром». Мимо прошла какая-то мрачная парочка. Солидный мужчина в костюме при галстуке и еще более крепкий мужик в костюме чуть больше нужного размера и с бычьей шеей. Я автоматически растянул сферу невнимания, чтобы прикрыть бедную девчонку, но обладатель крепкой шеи все равно настороженно закрутил головой и повел рукой под борт пиджака. Хорошие телохранители они такие. Чуют нас, иных. «Что же нам делать?» — спросил Саша. «Во-первых, просушиться, — сказал я. Заклинание помнишь? Молодец. Во-вторых, встать. Тут грязно и холодно. Мы еще молодые мужики. Нам простатит не нужен. В-третьих, я поеду домой мыться и спать». «А я?» — тихо спросил Саша. «А ты останешься ждать, пока девочка придет в сознание. Вызови пока дневной дозор. Скажи, ситуация 6 без осложнений. Если не помнишь номера или брезгуешь говорить с темными, попроси нашего диспетчера. Мобильник-то цел?» «Он заговоренный». «Умница. Пока темные приедут, а они торопиться не станут, поговори с девчонкой. Объясни, что ее укусил вампир, что она теперь тоже станет, по сути, уже стала вампиром. Ну, права и обязанности. Темным ее сдашь, они найдут ей учителя». Например, того же самого Дениса. Все, на этом твоя работа закончена. Я встал, встряхнулся. От одежды повалил пованивающий гнилью и нефтью пар. Хорошо, что я в куртке. Хороший костюм. Даже магии от московской воды не очистишь. Мерседес с господином и его охранником уже выруливал со стоянки. Я поднял руку, посылая легкий приказ. Реморализации или даже дыханием Терезы здесь не обойтись. Мерседес мягко затормозил. Я открыл заднюю дверцу. Владелец машины сидел рядом с водителем по удивительной манере отечественных новоришей средней руки. «Пока езжай по набережной», — велел я охраннику. И прежде чем захлопнуть дверцу, крикнул Александру. «Да, кстати, зачет ты сдал! Завтра можешь приходить в себя. Я в таких случаях напиваюсь, а ты можешь придумать что-нибудь свое. А послезавтра в оперативный отдел. Ты принят на работу». Гессер сегодня с утра был в приподнятом настроении. На летучке он улыбался, рассказал немного не к месту смешной, хотя пошловатый анекдот. Научному отделу внезапно увеличил фонды на следующий квартал. Ольгу игриво приобнял, когда она всего лишь проходила мимо. Игнату выписал командировку во Львов для обмена опытом. хотя все прекрасно знали, что Игнат оттуда родом и просто хочет навестить родных и друзей. Мой рассказ о зачете курсанта Александра тоже был принят благосклонно. Единственный вопрос тоже был ожидаем. «А ты уверен, что девочке не лучше было умереть, чем стать нежитью?» — спросил шеф, поигрывая авторучкой. «Не уверен, — честно сказал я, — но у меня не было возможности спросить, а решать за нее я не хотел. В конце концов, до полного преображения у нее есть достаточно времени с относительно здравой психикой. И если она примет иное решение...» А вот Александру было крайне полезно понять, что не всегда действия приводят к желаемому результату. Уверен, он все понял. «Убедительно», — кивнул Гессер и размашисто расписался на приказе о зачислении Александра в штат. В общем, сегодня у Гессера можно было добиться всего или почти всего. Чем я и попытался воспользоваться, задержавшись, когда народ стал расходиться. «Вопросы, Антон?» — открывая ноутбук, спросил Гессер. «Да, есть один. Про Эразма». «Ты догадался, как открыть его пророчество?» — заинтересовался Гессер. «Пока нет, хотя одна идейка появилась. Но тут все так взаимосвязано. Борис Игнатьевич, скажите, а вот тот бонсай, что вы ему передали, вы можете сказать, что за магия в нем скрыта?» «Нет», — отрезал Гессер. «Ну что ж, попытка не пытка». «Я бы вообще не брал в голову то древнее пророчество», — продолжил Гессер, не глядя на меня. «Либо оно скисло и не осуществилось, либо давно случилось. Вот то, что хотел сказать мальчик, нам было бы куда интереснее узнать». «Арина меня обвела вокруг пальца», — снова покаялся я. «Но я и сам не уверен, что там на флешке что-то было». «Исходя из неписанного закона, что неприятности всегда случаются, там что-то было». Гессер вздохнул и закрыл ноутбук. «Сядь, Антон, поговорим. Я понимаю, что тебя тревожит». «Пророчество Арины», — признался я. «Точнее, ее подруги. Что если она права, и пророчество сработает?» Гессер пожал плечами. «Быть может, права, и пророчество сработает. Быть может, сработало, несмотря на ее уловки. Немцы оккупировали Малороссию, японцы вторгались в Сибирь, большевиков вешали. Война продлится долгих 9 лет. Первая мировая война началась в 1914-м. Гражданская война в России завершилась в 1923-м. Сам посчитаешь». «В 22-м она закончилась», — упорствовал я. «Ох уж эти историки! В Якутии, на Камчатке и Чукотке в 23-м!» — рявкнул Гессер. «С кем ты споришь? Ты там был? А я с казаками Бологова и их шаманом в 23-м схлестнулся. А потом еще басмачи сколько лютовали». «Да я не о том спорю», — примиряюще сказал я. «Если считать, включая 14-й год и 22-й, то как раз и есть 9 лет». Гессер задумчиво поднял руки и начал загибать пальцы. Потом посмотрел на меня и побагровел. «Тогда о чем ты споришь? Все случилось!» «Не все», — мрачно сказал я. «От голода народ на треть умрет». «Голод в Поволжье, Казахстане, Малороссии. Ну, не треть, конечно, но оставим пророкам право нагнетать трагичность. А остальные растворятся в мире». «А что? Какая-то страна нынче не растворилась в мире?» Гессер удивленно приподнял бровь. «Глобализация, Антон! Все растворились во всех. Я в Париже в туалет вошел, на стене на 12 языках надписи выцарапаны были». «Москва погибнет пламенем объята». «Пророчество всегда иносказательно», — отрезал Гессер. «Старая Москва погибла. От нее, кроме Кремля, ничего не осталось. Но Кремль не Москва». «Умрет наследник, омрачится царь». Гессер на миг задумался, потом сказал. «Вот это и есть результат вмешательства Арины. Она наследника подлечила, если не врет. Тот и не умер. Своей смертью. А все остальное так или иначе случилось. Так что старая дура просто выжила из ума. Пострадать ей, видишь ли, хочется. Россию она погубила. Смешно. Россию 1000 лет губит все, кому не лень. Она стоит и стоять будет». «Спасибо», — — искренне сказал я, вставая. — А то как тяжело на душе. — Антон, я жил во многих местах, — мягко сказал Гессер. — Тибет, Китай, Индия, Фландрия. — Не Голландия? — уточнил я. — Зеландская Фландрия, — уточнил Гессер. — Ныне это Нидерланды, да. — Так вот, Антон, к любой стране прикипаешь. Мне и Тибет дорог, и Индия, и Фландрия, и Россия, конечно. Но с годами понимаешь, что самое главное — это твоя семья, твои друзья, твоя работа. А страны... Все мы граждане человечества, вышедшие из него, но ради него живущие и работающие. Все мы иные. Вот это главное. Не бойся глупостей старой ведьмы, на ней плохо сказался слишком долгий сон. Не ищи смысла в старой деревяшке Эразма, если даже Арина на нее не позарилась. А ведь могла ее у тебя 100 раз спереть, значит, и смысла в ней нет». Вот то, что Иннокентий пророчил, вот тут ты, конечно, сплоховал. Вот это стоило бы узнать. Я покаянно опустил голову. — Ты точно стер все с игрушечного телефона? — спросил Гессер небрежно. — Я же сдал его наушникам. — Ничего вытащить не смогли, — вздохнул Гессер. — Крошечная микросхема... Все переписано, старая информация стерта начисто. И другой флешки ты не оставил? Нет у меня другой флешки. Проверяли же. Плохо. Гессер снова тяжело вздохнул. Самая ценная информация, которую ты добыл на Формозе... Тигр не совсем то, что мы думали. Он пытается не уничтожить пророков, а подстегнуть их к пророчеству. Но ведь у нас он вел себя иначе. Ты же сам заявил, что пророчество не должно прозвучать. Вот это делает пророчество интересным, а нам оно недоступно. Я виноват. Пойди уж. Гессер махнул рукой. Нет, он явно был в прекрасном настроении. Что было, то было, и бельем поросло. На сегодня у меня для тебя заданий нет, можешь заниматься своими делами. Ну и... Получаешь право на одно доброе вмешательство 7-го уровня. Если бы оно у меня было вчера вечером, то ты спас бы девчонку, а вампиры дали бы новую лицензию. Сам же понимаешь. Я развел руками и вышел из кабинета.